«Оптический указатель?» — спрашивает индус. «Сигнал тревоги?» «Но тревоги для кого?» — говорит Паку. «Пилота ведь нет». «Я тоже обратил внимание на этот красный сигнал», — говорит индус. Правильные черты его смуглого лица утрачивают неподвижность, в них проскальзывает беспокойство. Но лишь на малую долю секунды, и вот он уже вновь обрел свою невозмутимость, как будто опять натянул на себя привычную маску. Наступает тягостное молчание, и чем дольше оно длится, тем оно тяжелее давит на нас. И дело, наверное, не в том, что у нас нет желания сообща обсудить свою участь, а в том, что глаза индуса заставляют нас молчать. В отличие от своей спутницы, чья злоба мгновенно доходит до предела, он обладает способностью, как реостат, произвольно увеличивать напряжение своего взгляда. Но мое сравнение с реостатом верно лишь наполовину, ибо у индуса одновременно изменяется и выражение взгляда. «Я не посвящен в тайны земли», — говорит индус со своим изысканным английским выговором, «и поэтому мне неизвестно, куда она намеревается припроводить вас». «Ну, конечно же, в Мадрапур», — говорит Караман. Караман несколько бледен, как должно быть бледен и я, и как бледны все мы, за исключением Покочья, а лысина еще больше побагровела. Но Караман по-прежнему чопорен, его волосы тщательно прилизаны, галстук на месте, и все так же подергивается вместе с бровью уголок губы. «Мой дорогой мсье», — говорит индус, — «я родился в Бутане, и с полным знанием дела могу вас заверить, что на восток от Бутана нет и в помине какого-нибудь государства, которое называлось бы Мадрапуром. Мадрапур — это миф, плод богатого воображения каких-то мистификаторов. Никакого ВПМ не существует. Нет ни малейших следов нефти в этих местах, как нет и намека на четырехзвездный отель, якобы стоящий на берегу некоего озера. Я очень огорчен, что вынужден разочаровать этих дам». Неужели он огорчен больше, чем сами эти дамы? Они же, как бы нелепо это ни выглядело, более удручены утратой отеля, нежели пропажей государства, где, по их расчетам, должен был располагаться этот вожделенный отель. Судя по выражению японских глаз миссис Баннистер, перспектива спать в шалаше и умываться водой из лужи теряет для нее характер забавной игры, и этот последний удар она воспринимает даже болезненнее, чем отклонение самолета от курса. «Но это невозможно», — говорит она и глядит с умоляющим видом на индуса, не упуская, однако, возможности прибегнуть к своему аристократическому очарованию. «Нельзя же разыгрывать с людьми такие жестокие штуки! Это ужасно! Что с нами будет?» «Эту штуку, мадам, с вами сыграл не я», — говорит индус с той подчеркнутой и презрительной учтивостью, которой он прибегает, когда обращается к женщинам. «Я ограничиваюсь просто констатацией. Нет Мадрапура, значит, нет и отеля. Все яснее ясного». Но миссис Бойт не желает мириться с логичностью этого вывода. Ее круглое лицо любительницы вкусно поесть густо краснеет, она с возмущением говорит. «Но я же видела фотографии отеля в буклете для туристов. Видела их так же ясно, как вижу сейчас вас, в том числе и фотографии ресторана». «Вы видели фотографии некоего отеля», — говорит индус, даже не удостаивая ее взглядом, «и, доверившись туристическому буклету, решили, что этот отель находится в Мадрапуре». Среди пассажиров растет возбуждение, раздаются возгласы недоверия, и чтобы прекратить этот шум, индус поднимает правую руку. Меня же больше всего поражает вид бортпроводницы. Она все так же безмолвно неподвижна, но в отличие от того безмятежного спокойствия, которым она была полна несколько минут назад, ее лицо выражает сейчас полнейшую растерянность. То, чего не смогли добиться ни направленные на нас пистолеты, ни мускулистая рука индуски, сжимавшая ее хрупкую шею, совершила простая фраза с прозвучавшим в ней отрицанием. В тот самый миг, когда воздушный пират отказывает государству Мадрапур в географическом существовании, то есть еще до того, как он обращает четырехзвездный отель в чисто мифологическую категорию, я вижу, что бортпроводница внезапно бледнеет, и ее лицо искажается. Признаюсь, охватившее ее сейчас смятение, я понимаю не больше, чем спокойствие, которое она выказала в момент захвата самолета террористами. Что она искренне верит в существование пункта, куда направляется самолет, на котором она работает бортпроводницей, это, конечно, естественно. Но чтобы угонщик, который летит, во всяком случае, не в Мадрапур, поскольку он требует изменить маршрут самолета, чтобы этот угонщик одним лишь скептицизмом своим мог повергнуть ее в столь глубокое отчаяние, такая реакция представляется мне совершенно неадекватной, или же это реакция причины, которые от меня ускользают. Волнение и возгласы пассажиров не утихают и после того, как индус поднял руку. Он не спешит заставить их подчиниться. С сардонической улыбкой наблюдает он за сумятицей, которую сам же и вызвал, и, должно быть, получает удовольствие от нашего лицемерия, ибо сомнения, весьма серьезные, весьма обстоятельно мотивированные, высказывались нами еще до того, как он захватил самолет. «Джентльмены, джентльмены!» — восклицает он, снова поднимая руку. К женщинам он не обращается, хотя и проявляет по отношению к ним церемонную вежливость. Когда тишина устанавливается, он продолжает тоном холодной издевки. «В конце концов, вы вправе не разделять мое мнение. Если вера в существование Мадрапура может вас хоть как-то утешить, я не буду спорить. Мне кажется, — говорит Караман, — что ваша точка зрения в конечном счете не слишком отличается от точки зрения правительства Индии, которое не желает признавать существование Мадрапура в политическом плане». Изящным движением руки индус отвергает этот тезис. «Никоим образом. Я не имею ничего общего с правительством Индии», — короткий смешок. «Моя позиция совершенно иная. Я отрицаю физическое существование Мадрапура». «И однако», — уже с некоторой горячностью говорит Караман, «мы располагаем путевыми заметками, датированными 1872 годом, авторы коих, четыре брата по фамилии Адерсмит, утверждают, что они посетили Мадрапур по приглашению Махараджи». Индус поднимает брови. «Ах, путевые заметки», — насмешливо говорит он, — «сочиненные век назад четырьмя английскими мистификаторами, к тому же достаточными снобами, чтобы похвастаться мнимой дружбой с индийским князем». Я читал этот текст, месье Караман. Он изобилует противоречиями и несообразностями. Это чистейший вымысел. «Специалисты придерживаются другого мнения», — обиженно говорит Караман. «Специалисты в чем?» — говорит индус, и устремляет на Карамана взгляд такой гипнотической силы, что Караман молчит. Но молчит с выражением дипломатического достоинства, словно показывая, что, хотя он и не согласен, но вынужден уступить. И даже когда он молчит, уголок его верхней губы подергивается, точно лапка цыпленка, которому только что перерезали горло. Он, как и Блаватский, тоже, кажется, с ужасом понял, куда нас должны завести силлогизмы индуса. «Специалисты», — повторяет индус, и хотя лицо его сохраняет обычную неподвижность, голос от бешенства вдруг начинает дрожать. «Специалисты, которые исследуют сомнительные свидетельства вне индийского контекста!» И уже в полной ярости продолжает. «Вне индийского контекста, набитого до отказа легендами, ложью, чудесами, веревками, которые сами собой висят в вертикальном воздухе, или растениями, которые вырастают у вас на глазах!» Я ощущаю справа от себя какое-то сотрясение, отведя глаза от индуса. Что мне удается лишь с большим трудом, вижу, что левая рука Блаватского дрожит. Должно быть, он замечает направление моего взгляда, ибо сразу сжимает пальцы, лежащие на подлокотнике кресла, стискивая их с такой силой, что побелели косточки. Я чувствую некоторую растерянность. С самого начала я с превеликим вниманием слежу за этим разговором, но все никак не могу взять в толк, о чем в сущности идет речь и почему Блаватский в таком ужасе. Быть может, его состояние заразительно, ибо я чувствую, что и меня начинает охватывать паника. В наступившей тишине о своем присутствии напоминает Пако. Произведя серию осторожных «м-м-м», он привлекает общее внимание к своим выпученным глазам и пунцовому черепу. Однако чувства, которыми он переполнен, не имеют, кажется, ничего общего с тем страхом, что терзает Карамана и Блаватского. «Следовательно, вы полагаете, — говорит он по-французски, уставившись на индуса, — что в Мадрапуре нет деловой древесины?» Пако изъясняется по-французски, индус поднимает вопросительно брови, и я перевожу, удивленный тем, что Пако, человек не глупый, может сейчас задавать такие до смешного эгоцентричные вопросы. Индус и отвечает ему смехом, но ухмылка его весьма далека от веселости. «Деловую древесину», — начинает он тут же и добавляет, бросая презрительный взгляд на Христополоса, «а также наркотики вы найдете в Индии повсюду, мсье Пако, но Мадрапура вы там не найдете, поскольку Мадрапура не существует. Откровенно говоря, я полагаю, что все это с вашей стороны не очень серьезно. Вам бы следовало раз навсегда отказаться от мечты вывозить сырье из слаборазвитых стран в обмен на ничтожную горсточку хлеба или, что, собственно, одно и то же, за бесценок забирать у голодающих родителей маленьких девочек». Физиономия Бушуа мгновенно растягивается в злобной улыбке, и хотя достоверность оскорбительных выкладок индуса невозможно ничем подтвердить, мы все охотно признаем его правоту, и мы бы, наверное, признали ее даже без коварной улыбки злорадствующего Шурина Пако. На Пако просто жалко смотреть. Он съеживается в своем кресле, точно паук, попавший под струю горячей воды. Но индус на этом не успокаивается. Он неумолимо держит Пако под хлыстом своего магнетического взгляда и после короткой паузы говорит. «Не понимаю, как вас могут еще занимать подобные пустяки, когда вопрос стоит о вашей жизни или о вашей смерти?» «О моей смерти?» — говорит немного приободрившийся было Пако, и растерянно ворочает по сторонам своими выпуклыми глазами, старательно избегая глядеть на индуса, и добавляет нечто уж совсем несуразное. «Я же отлично себя чувствую! Я совершенно здоров!» «Конечно, о вашей смерти», — небрежно бросает индус, и уже ни на кого не глядя заключает в полголоса со слабой улыбкой, и не только о вашей. Наступает молчание. Оно как лавина обрушивается на нас. И мне кажется, что я падаю, проваливаюсь куда-то, как бывает в кошмарном сне, когда земля уходит у тебя из-под ног, и от невыразимого ужаса сжимается сердце. Я бросаю взгляд на Карамана. Он все такой же чопорный и бледный. Справа от меня пальцы Блаватского все так же судорожно сжимают подлокотник кресла. Христополос сидит с отвалившейся челюстью, с таким же желтым, как его туфли, лицом, и потеет всеми своими порами. Пако распадается у нас на глазах. Только один Бушуа, костлявый, похожий на труп, но при этом, как всегда, теребящий и тасующий карточную колоду, только он один кажется спокойным. Может быть, мысль о смерти уже так для него привычна, что не может по-настоящему его взволновать? Что касается левой половины круга, там все, кроме Робби и бортпроводницы, по части быстроты реакции сильно от нас отстают. Женщины охвачены беспокойством. Они слушают все, о чем говорится в салоне, но делают это скорее как зрительницы, как молчаливые свидетельницы, словно вопрос, вокруг которого идет спор, дело чисто мужское, и участвовать в нем им не положено. А вот Робби меня удивляет. Ее живые искрящиеся глаза устремлены на индуса. Он все слышал и, думаю, все понял, но не выказывает по этому поводу ни малейшего беспокойства. Наоборот, он весь светится тихой радостью. Сверкая всеми цветами радуги, с абрикосового оттенка загаром, с ниспадающими на затылок золотистыми кудрями, в светло-зеленых брюках и нежно-голубой рубашке, под которой на шее пылает оранжевая косынка, и, я едва не забыл еще об одной детали, с босыми ногами в красных сандалиях, позволяющих видеть темно-розовый лак, покрывающий ногти, он весь точно майский веселый лужок. Он не только не испытывает страха, это очевидно, его словно переполняет радость при мысли, что ему уготована казнь. В какой-то момент он даже стягивает с шеи оранжевую косынку и кокетливым дерзким движением приглаживает концы воротника своей лазоревой рубахи, вызывающе глядя на индуса, как будто он готов уже, как молодой французский аристократ эпохи террора, с улыбкой понести свою очаровательную голову на гильотину. Индус смотрит на нас, и по легкому мерцанию его зрачков я чувствую, что сейчас он нанесет удар. Хотя он изъясняется по-английски с тем произношением «high-class», которое в его устах звучит для меня оскорбительно и пародийно, его ассистентка, по-видимому, уже заранее угадала то, что он собирается сказать, ибо в ее фанатичных глазах вспыхивает огонек удовлетворения. «Мне бы хотелось, — говорит индус, — объяснить вам свое решение, чтобы оно не показалось немотивированным и произвольным. Когда вы поймете его, — продолжает он, и в его тоне я слышу завуалированный сарказм, — мне кажется, вы сможете признать его логичность и с большей охотой принять его, сколь бы мучительным для вас оно ни оказалось». Слово «мучительным» он произносит с учтивой улыбкой, точно хирург, который намеревается сделать вам без наркоза пустячную операцию. Он продолжает. «Я не могу вам сказать, куда земля, в чьи замыслы я не пытаюсь проникнуть, отправляет вас под предлогом доставки в Мадрапур. Об этом мне ничего не известно, это дело земли, а также, разумеется, ваше». Он говорит это полуироничным, полусострадательным тоном, но в самом его сострадании коренится жестокость, как будто хочет, чтобы мы ощутили всю смехотворность и нелепость своего положения. Что до меня, в этом он преуспел. Глубоко удрученный той категоричностью, с какой он отрицает существование Мадрапура, устрашенный насилием над нами учиняемым и еще больше, быть может, насилием втайне творимым над нашими душами, я ощущаю, что меня низвели в разряд насекомого, на которого охотник, сам того не ведая, случайно наступает своим сапогом. Я чувствую себя втянутым в некое головокружительное падение в бездну, смысл которого мне недоступен. Я только вижу, что несусь с бешеной скоростью пропасть нравственного небытия. Словно прекрасное здание человеческого духа, на возведение которого понадобилось столько веков, а, быть может, и столько красивых легенд, чтобы его укрепить, сейчас стремительно рушится, и все, чем были наполнены наши жизни, становится вдруг ничтожным. «Надеюсь, вы понимаете, — продолжает индус, — что в этих условиях у меня нет желания войти в ваш круг. Наоборот. Мое намерение состоит в том, чтобы как можно скорее покинуть колесо, которое тащит вас с собой. Я не согласен подписывать с землей договор, условия которого мне неизвестны, или лететь вслепую в некий пункт по ее выбору, если этот пункт вообще существует, и ваше путешествие имеет какой-нибудь смысл. Он смотрит на вас то умеряя, то смягчая силу своего взгляда. И в глазах его читается жалость, думаю, на сей раз непритворная. «Джентльмены», — продолжает он, — «когда я был в пилотской кабине один, я потребовал от земли высадить меня вместе с моей ассистенткой на каком-нибудь дружественном аэродроме. Чтобы не оставалось никаких неясностей, я хотел бы сказать, что мое требование основывается на двух гипотезах. Я, как и мсье Пако, предположили, что земля меня слышит, хотя в кабине и не видно какого-либо радиоустройства. Вторая моя гипотеза заключается в том, что земля относится к вам, пассажирам, с некоторой заботливостью, поскольку она организовала ваше путешествие. Но у вас нет никаких, абсолютно никаких оснований это предполагать, — говорит Блаватский, и в его глазах за стеклами очков мечется страх, губы и подбородок дрожат. Он до такой степени забылся, что даже оторвал руку от подлокотника кресла, но как только индус направляет на него пистолет, он поспешно опускает ладони и опять цепенеет. И все же с горячностью, которая от того, что он неподвижен, кажется еще более иступленной, он продолжает. «Ваше предположение, что земля относится к нам с какой-то особой заботой, беспочвенно. И вы, так гордящиеся своей логикой, должны были первым это признать. Если земля однажды уже обвела нас вокруг пальца с мадрапуром, кто же осмелится утверждать, что она к нам благосклонна? И как можно внушать нам, что земля нас опекает, если она нам солгала?» Я слушаю его сиплый голос, который от усилий убедить оппонента звучит почти жалобно, и чувствую, что он и сам, продолжая еще говорить, уже осознал бесплодность и тщетность всей силы своей диалектики, к которой он прибег. Я не понимаю, или, по крайней мере, недостаточно ясно понимаю, куда он гнет. Но у меня мучительно сжимается горло от предчувствия неизбежного поражения, которое его ожидает. Не знаю, смутило ли индуса возражение Блаватского. Во всяком случае, он ничего не отвечает, и трудно сказать, как долго длилось бы его молчание, не окажись у него неожиданного союзника. В своем кресле выпрямляется Караман. Бледность сменяется у него ярким румянцем, и, чуть наклонившись вперед, чтобы видеть Блаватского, мое кресло их разделяет, он говорит по-английски резким тоном и с величайшим негодованием. «Я не могу позволить вам говорить подобные вещи, мсье Блаватский. Это недостойно вас и ваших официальных обязанностей. У нас нет никаких доказательств того, что Мадрапура не существует, что земля нас обманула, и самое главное, что она выказала по отношению к нам безразличие или небрежность. Вам должно быть стыдно так говорить». «Да помолчите вы, Караман!» В совершенном бешенстве кричит Блаватский, и, не помня себя от гнева, чуть не вскакивает с кресла. «Вы ничего в этом не смыслите! Не суньте свой нос куда не следует! Дайте мне вести игру одному! Своим дурацким вмешательством вы все портите, а что до ваших верноподданнических чувств в отношении земли, катитесь вы с ними подальше. Напротив, я очень хорошо все понимаю», — с ледяным гневом говорит Караман. «Я понимаю, что вы цинично отвергаете все человеческое общество, всю философию жизни, философию моей задницы», — кричит по-французски Блаватский. «Джентльмены, джентльмены», — говорит индус в успокаивающем жесте, грациозно поднимая руку. «Хотя ваш спор для меня в высшей степени интересен, я воистину наслаждаюсь прихотливыми извивами его логических ходов, но меня несколько поджимает время, и я буду просить вас отложить эту дискуссию на более поздние сроки, чтобы дать мне возможность закончить свое заявление». «Но это несправедливо!» — в отчаянии восклицает Блаватский. «Вы совершенно не принимаете в расчет мои возражения. Тогда отдайте мне их, по крайней мере, развить». «Да нет же, я как раз принимаю их в расчет», — говорит индус. «Сейчас вы сможете в этом убедиться». Он оборачивается к нам, охватывает весь наш круг своим взглядом и говорит с оксфордским выговором. «Напоминаю вам, что я потребовал от земли. Высадить мою ассистентку и меня на дружественном аэродроме. На выполнение своего требования я дал земле 1 час. Когда этот срок истечет, я буду вынужден, к моему великому сожалению, казнить одного заложника». «Минутку, прошу вас, я еще не закончил. Если после казни заложника пройдет еще час, а самолет не приземлится...» Незавершенная фраза повисает в воздухе. Он небрежно взмахивает рукой, его мрачные глаза смотрят на нас из-под полуопущенных век с такой холодностью, как будто мы принадлежим не к роду людскому, а к какой-то другой породе. Глава 6. Я, как и все, потрясен, раздавлен. Ибо на этот раз смерть уже не отвлеченное понятие, не что-то далекое. Теперь до нее рукой подать. Тело, не спрашивая нас, реагирует первым и делает это с неистовой силой. Волосы встают дыбом, страшное сердцебиение, струйки холодного пота, дрожащие руки, ватные ноги, позывы к мочеиспусканию. И тут же следует реакция нравственная, слепая, но спасительная. ты в это не веришь. Говоришь себе, нет, только не я, это невозможно. Может быть, другие, но не я. И сразу третья фаза. Замыкаешься в себе. Я думаю только о собственной персоне. Буквально не вижу своих попутчиков. Забываю о бортпроводнице. И сижу, съежившись в кресле, сведенный к своему собственному «я», и никакого дела до других. Ужас обрывает все человеческие связи. И вот, наконец, я на самом дне морального падения. С гнусненькой надеждой прикидываю. В конечном счете 13 шансов против одного, что не я окажусь тем заложником, на кого падет жребий и кто будет убит. Тут я со стыдом замечаю, что в свои 13 шансов уцелеть я засчитала смерть бортпроводницы. С этого мгновения начинается мой подъем на поверхность, но это стоит мне огромного труда. Мне приходится до предела напрягать волю, чтобы вернуть себе мужество, а главное — восстановить социальные рефлексы. Ох, с этим у меня обстоит пока еще слабо. Прогресс невелик и в моем стоицизме, и в моем беспокойстве о ближних. Однако я уже вынырнул из глубин и способен снова видеть своих спутников, снова их слышать. И именно Блаватского, которому вернулись жизненные силы, достаточные для того, чтобы продолжить поединок с индусом. Я не очень понимаю, что заставляет вас действовать подобным образом, месье, революционные идеалы или надежда на выкуп. «Ни то, ни другое», — говорит индус. Ответ способен лишь озадачить, но Блаватского этим не собьешь. «Во всяком случае», — продолжает он, — «я не понимаю, чем можно оправдать хладнокровное убийство одного или многих ни в чем не повинных людей?» «Ни в чем не повинных людей не бывает», — говорит индус. «А среди белых американцев тем более. Вспомните обо всех низостях, учиненных вашими соотечественниками в отношении народов с другим цветом кожи». Блаватский краснеет. «Если вы осуждаете эти низости, — говорит он, — и у него дрожит голос, — вы с тем большим основанием должны осудить ту из них, которую вы сами готовитесь учинить». Индус издает сухой короткий смешок. «К этим вещам нельзя подходить с общей меркой. Что такое казнь горсточки белых, какими бы выдающимися людьми они ни являлись?» — добавляет он саркастически. «Рядом с чудовищным геноцидом, который творили подобные вам в Америке, в Африке, в Австралии и Индии». «Но ведь все это в прошлом», — говорит Блаватский. «Для вас чрезвычайно удобно как можно скорее об этом прошлом забыть», — говорит индус. «Но в нашем сознании оно оставило неизгладимый след». Блаватский судорожно сжимает в кулаки лежащие на подлокотниках пальцы и с возмущением говорит. «Не можете же вы заставить нас отвечать за преступления прошлого! Виновность человека индивидуальна, она не бывает коллективной!» Индус внимательно смотрит на Блаватского. На сей раз в его взгляде нет ни иронии, ни враждебности. «Полноте, мистер Блаватский», — говорит он спокойно. «Будьте искренни. Разве в настоящем времени вы полностью сняли с немецкого народа ответственность за геноцид, который был совершен в отношении еврейского народа 30 лет назад? И когда вы произносите слово «Германия», разве до сих пор что-то не содрогается в вас?» «Мы отклонились от темы», — говорит Караман, приподняв уголок верхней губы. «И как только он открывает рот, я уже знаю, что нам предстоит прослушать речь во французском духе, ясную, логически выстроенную, четко произнесенную, но не затрагивающую существа вопроса. В конечном счете, — продолжает он, — мы говорим сейчас не о евреях и не о Германии, а о принадлежащем французской авиакомпании самолете, который вылетел из Парижа и пассажиры которого в большинстве своем французские граждане. И я хотел бы заметить нашему перехватчику, такое имя нашел он для индуса, что Франция после двух принесших ей неисчислимые страдания войн, сумела осуществить процесс деколонизации, что она во всем мире является другом слаборазвитых стран и, не скупясь, предоставляет им широкую финансовую помощь. Индус улыбается, продает им оружие. «Слаборазвитые страны имеют право обеспечить свою оборону», с оскорбленным видом говорит Караман, «а Франция своей прибыли». «Не хотите ли вы теперь нам сказать, месье Караман?» С убийственной иронией продолжает индус, «что и земля тоже французская». «Это весьма вероятно», и глазом не моргнув, отвечает Караман. «Если земля французская», — говорит, усмехаясь индус, «тогда больше нет никаких проблем, и вам нечего портить себе кровь, все Караман. Земля, разумеется, не даст в обиду своих подданных». Это слово он произносит с сардоническим видом. И через час, простите, он глядит на свои часы, теперь уже через 3/4 часа. От этого уточнения у меня мурашки бегут по спине. «Через 3/4 часа мы приземлимся». «Но остается все же гипотеза», — говорит Караман, у него подрагивает губа, что бортовая радиоаппаратура, которую им Сепако вообще не обнаружил в кабине, является лишь принимающей, а не передающей. В этом случае Земля даже не услышит вашего требования и задержащегося в нем бесчеловечного шантажа, и, следовательно, не сможет его удовлетворить. Лично я нахожу, что словами «бесчеловечный шантаж» Караман, выказывая, нужно сказать, изрядное мужество, провоцирует индуса и тем самым рискует стать первой жертвой. Но индус пропускает это мимо ушей, он улыбается. Он не проявляет к Роману и четвертой доли той враждебности, с какой он относится к Блаватскому и ко мне. Такое впечатление, что реакции Карамана его в основном забавляют. «Ваша гипотеза не кажется мне убедительной», — говорит он, и легким движением кладет левую руку на пистолет, лежащий у него на колени. «И все же ее нельзя полностью исключить. Увы, нельзя», — равнодушно говорит индус. «И в случае, если она подтвердится...» Он снова взглядывает на часы. «Но продолжение вам известно, мсье Караман, и нет нужды повторять все сначала. Я не могу поверить, что вы способны хладнокровно совершить подобную вещь», — восклицает Караман с внезапным волнением, но должен это признать без всякого страха. Слегка улыбнувшись, индус сухо роняет. «Вы ошибаетесь». «Но это же отвратительно», — говорит Караман. И с напыщенностью, которая вызывает у меня некоторое раздражение, продолжает. «Казнить беззащитных заложников означает приступить все законы, божественные и человеческие». «Ах, божественные законы», — говорит индус, поднимая вверх руку. И прежде чем вернуться обратно на подлокотник, рука описывает в пространстве широкую вогнутую кривую. «Вы сказали, божественные законы? Эти законы вам известны?» «Как и всем, кто верует в откровение», — говорит Караман с твердостью, которая, на мой взгляд, может вызывать только уважение. «Ну что ж», — говорит индус, и у него в глазах вспыхивает веселый огонек. «Если они вам известны, вы должны знать, что вы от рождения смертны. Вы живете лишь для того, чтобы умереть». «Да вовсе нет», — горячо протестует Караман. «Ваше чтобы — дьявольский софизм. Мы живем, и наша конечная цель — не смерть, а жизнь». Его собеседник отзывается слабым смехом. Слабым в смысле громкости, а не продолжительности звучания. Мне кажется, что этот смех никогда не кончится. У индуса чувство юмора совершенно особого, я бы сказал, похоронного свойства, ибо ничто в предыдущих репликах Карамана не развеселило его так, как высказанное только что жизненное кредо. «Помилуйте, мсье Караман», — говорит он, — «вы похожи сейчас на ребенка, который встал за тоненьким деревцем и думает, что он спрятался». «Как вы можете жить, пусть на протяжении всего только часа?» — цедит он сквозь зубы. «Жить, притворяясь, будто вам невдомек, чем неизбежно закончится ваша жизнь?» Он делает паузу, обводит взглядом весь наш круг, словно обращается к каждому из нас и говорит, отчеканивая слова. «От того, что вы избегаете думать о смерти, смерть не перестанет думать о вас». Эта фраза и тон, каким она сказана, производит на меня ошеломляющее действие. Я чувствую, что весь леденею. Я мало склонен к романтическим вымыслам и абсолютно лишен интереса к сверхъестественному. Но если бы сейчас мне сказали, что смерть материализовалась и предстала передо мной в облике индуса, я бы поверил. Я убежден, что ощущение ледяного холода, охватившее меня в этот миг, обрушилось также и на моих спутников, потому что все они внезапно оцепенели, словно восковые фигуры, выставленные в музее. При этом я вижу, что руки у меня, как и руки Блаватского, начинают дрожать. Я с огорчением отмечаю, что бортпроводница, бледная, с опущенными глазами, избегает смотреть на меня, хотя она не может не чувствовать, с каким отчаянием, с какой жаждой утешения и поддержки я стараюсь привлечь к себе ее внимание. Тогда я пробегаю взором по кругу в надежде обрести хоть немного симпатии, встретить человеческий взгляд и вижу всюду только поникшие головы, неподвижные лица, глядящие в сторону глаза. За исключением, однако же, Робби. Когда наши взгляды встречаются, я чуть ли не вздрагиваю. Вот уж кто не застыл. Даже наоборот. Брови у него подняты, зрачки расширены, к щекам прилила кровь, и он глядит на меня с таким выражением, будто счастлив повстречать, наконец, свидетеля. Удостоверившись, что и я не отвожу от него глаз, он с воодушевлением восклицает. «Ах, как мне нравится эта фраза!» «Какая фраза?» — в изумлении говорю я. «Да та, которую мы только что услыхали». И с поднятой головой в своей лазурно-синей рубашке, ворот который широко распахнут на бронзовой от загара шеи, он декламирует, и все тело его трепещет в радостном порыве. «От того, что вы избегаете думать о смерти». Он прерывает себя и, не сводя с меня восторженный глаз, повторяет эту формулу по-немецки. медленно, словно наслаждается ею, и словно он вдруг обнаружил в ней к своему радостному удивлению тот закон, которому подчинено его собственное существование. Я говорю о немецком, ибо так эта фраза сильно берет меня за душу, словно прикасается к обнажившимся нервам и каким-то таинственным образом потрясает все мое существо. Да, это странно, но та же самая фраза, произнесенная Робби на его родном языке, приобретает совсем другой смысл, чем в устах индуса. У того она звучит погребальным колокольным звоном, тогда как у Робби она исполнена стоицизма, и в ней слышится эхо героизма и доблести. Какую-то минуту я ощущаю смятение, я колеблюсь между двумя воплощениями одной и той же мысли, но, видимо, я не настолько молод и не настолько полон юношеских сил, чтобы принять интерпретацию Робби. Могу ли я, подобно ему, вообразить, будто смерть — это веселый привал, к которому мчишься галопом вместе с отважными спутниками в вечерней прохладной тиши? Мои колебания кончаются тем, что во мне побеждает интерпретация индуса. Я тоже, в свою очередь, цепенею, отвожу взгляд от лица Робби, упираясь глазами в пол. Убедившись в бесполезности всякого спора с индусом, Блаватский и Караман умолкли, один с затаенной яростью, другой с чопорным достоинством. И ни у кого нет желания принимать у них эстафету. На нас, как свинцовая крышка, снова наваливается тишина. Если полет тянется долго, в самолете всегда начинаешь страдать клаустрофобией. Но чета индусов заточила нас еще в одну тюрьму, поместив ее внутри первой. И наши руки прикованы к подлокотникам кресел, намертво прикованы страхом и неотвязной мыслью о том, что близится срок ультиматума. Когда индус сказал, и каким тоном, что осталось всего лишь 3/4 часа, я посмотрел на свои часы, и вот я снова бросаю на них взгляд и с изумлением убеждаю, что прошло только 5 минут. Значит, нам предстоит еще 40 минут обливаться потом смертной тоски. У меня такое чувство, что время ползет, мне даже страшно об этом говорить, ползет, подобно слепому чудовищу по болотному илу, и этот образ не раз и не два возникает в моем мозгу. Я понимаю тогда, что самым ужасным и невыносимым в положении узника, которому грозит смерть, в случае, если ни бунт, ни побег невозможны, является бездействие. Человек ничего не может предпринять, ему не на что надеяться, не о чем говорить и в конечном счете даже не о чем думать, разве только о том, что сама его мысль скоро перестанет существовать вместе с его бренным телом, предчувствие небытия. Вот что страшнее всего. Индус охватывает нас взглядом, хотя мое предположение, я отдаю себе в этом отчет, может показаться невероятным. У меня такое чувство, что наша апатия раздражает его, он хотел бы заставить нас выйти из нее. Ибо его мрачные глаза глядят на нас с вызовом, возможно, в надежде подстегнуть нас и тем самым оживить угасшую дискуссию. Но все напрасно. Мы настолько удручены, и каждый настолько замкнулся в своем отчаянии, что никто не склонен вступать с нашим палачом в словесные поединки. В этом гнетущем молчании проходит несколько минут, и нас пробирает ощущение смертельного холода и даже еще более жуткое ощущение, будто мы увязаем в зыбучих песках. Наконец индус выпрямляется в кресле и говорит совершенно спокойно, словно речь идет о самой простой и будничной процедуре. «Джентльмены, моя ассистентка подойдет сейчас каждому из вас и протянет ему сумку. Окажите любезность положить в нее ваши часы, обручальные кольца, перстни и прочие драгоценности. Это относится, конечно, и к дамам». Мы ошарашенно молчим. «Имеются возражения?» — вопрошает индус. «Вы меня разочаровали», — говорит Блаватский. «Я принимал вас за бунтаря». «Как-то типично для вас», — говорит индус. «И какое лицемерие! Я разочаровал бы вас еще больше, если бы оказался бунтарем, враждебным вашему правительству. Есть другие возражения?» Опять воцаряется молчание. И все, как мне кажется, признательны к Роману, когда он говорит, но ведь это самая обычная кража. Как всегда, когда в спор ввязывается к Роману, глаза индуса начинают сверкать насмешливым любопытством. Можете называть эту акцию и так. Меня это не смущает. Но вы могли бы также считать, что речь идет о попытке духовного самоочищения. Особенно для вас, мсье Караман, поскольку вы христианин. У Карамана приподнимается губа, он явно не желает принимать бой на этом плацдарме. «Если вы не бунтарь, — говорит он довольно дерзко и с чисто французской страстью подыскивает всему дефиниции, — тогда кто же вы?» Индус не обижается. «Напротив, Он даже как будто доволен, что ему представился случай нести ясность в вопрос, кто он такой. Однако, когда он эту ясность вносит, он делает это с такой иронией, таким двусмысленным тоном, что в дальнейшем я не раз буду задаваться вопросом, серьезно ли он говорил. «I am a highwayman». «Я бандит с большой дороги», — говорит он торжественно. Но в его мрачных глазах вспыхивает улыбка. «Что-что?» — переспрашивает Мюрзек и добавляет на английском совершенно школьного уровня. «I do not understand». Я уже открыл было рот, чтобы ей перевести, но индус предостерегающе поднимает руку, мечет в меня один из своих парализующих взглядов и, повернувшись к Мюрзек, медленно повторяет, отчеканивая каждый слог. «I am a highwayman». «I see», — говорит Мюрзек. «Понимаю». И я не знаю, что она в самом деле понимает, ибо выглядит она необычайно взволнованной и отныне взирает на индуса с возросшим уважением. Внезапно в воздухе пробегает нечто вроде судороги. Взгляд индуса мгновенно становится жестким и со слепляющей силой упирается в Христополоса. Тогда я замечаю, что его левая рука, которая только что изящно покоилась на револьвере, держит грека под прицелом. Я не могу дать даже приблизительное представление о быстроте этого жеста. Мне кажется, ее вообще невозможно измерить даже в долях секунды. «Сидите смирно, мистер Христополос», — говорит индус. Бледный и потный Христополос глядит на него, и над его толстой губой дрожат толстые черные усы. «Но я ничего не сделал», — жалобно говорит он. «Я даже рукой не шевельнул. Не опирайтесь», — говорит индус, не повышая голоса, но снова сосредоточивая на нем всю силу своего взгляда. «Вы собирались броситься на меня, это верно? Да или нет?» Глаза индуса оказывают на Христополоса поистине устрашающие действия. Его будто перерезал на уровне легких лазерный луч. Он весь от головы до пят корчится в конвульсиях и несколько раз с отвратительным хлопающим звуком открывает рот, точно ему не хватает воздуха. «Это верно», — выдыхает он. Индус наполовину прикрывает веки, и Христополос переводит дух. На его щеки постепенно возвращаются краски. Однако тело его все еще скомкано в кресле, словно груда тряпья. «Я даже с места не двинулся», — тянет он слабеньким голоском, как ребенок, который жалобно просит прощения. «Я и пальцем не шевельнул». «Я это знаю», — говорит индус без всякого перехода, вернувшийся к своей обычной иронической интонации и к своему равнодушному виду. «Я должен был предотвратить ваше нападение, смысл которого мне, впрочем, не ясен», — добавляет он, вопросительно поднимая брови. «Вам ничто не угрожало, мистер Христополос? Ведь я не говорил, что именно вы окажетесь первым из заложников, которого я вынужден буду казнить». Христополос производит глотательное движение и облизывает под толстыми усами отвислую нижнюю губу. Когда он говорит осипшим, почти беззвучным голосом, я вижу, что во рту у него тянутся нити не совсем затвердевшей слюны, как будто ему стоило большого труда разлепить свои губы. «Но я, — говорит он не со смущением, а с растерянным видом, — я очень дорожу своими кольцами». «Все взгляды!» Ни одного только индуса сходятся на его руках. В самом деле Христополос носит кольцо с большим черным камнем и огромный золотой перстень с печаткой на левой руке и еще один перстень, не такой массивный, но зато с бриллиантом на мизинце правой руки, не считая золотой цепочки с именной пластинкой на правом запястье и золотых наручных часов на левом, и часы, и цепочка довольно внушительных размеров. Индус коротко смеется. «Род человеческий», — говорит он на своем английском «high class». «Не перестает меня удивлять». «Ну, не абсурдно ли, мистер Христополос, что вы готовы были пойти на отчаянный риск ради спасения всей этой мишуры и пребывали, однако, в бездействии, когда речь шла о вашей жизни?» Христополос, бледный и мокрый от пота, не реагирует. Лишь когда индус называет его драгоценности мишурой, у него чуть заметно кривится рот. В это мгновение я слышу справа от себя свистящие звуки, их издает Блаватский, словно ему стало вдруг трудно дышать, но, зная его возбудимость, я не придаю этому значения. «Тогда мы вот как поступим», — снова говорит индус, но теперь уже не кладет револьвер себе на колени. Он словно невзначай направляет его на Блаватского. «Я буду проходить позади ваших кресел, и когда вы почувствуете, что дуло моего пистолета упирается вам в затылок, но, подчеркиваю, это особо, не раньше, вы опустите ваше приношение в сумку, которую я вам протяну. Во время этой операции моя ассистентка будет стрелять во всякого, кто окажется настолько неблагоразумен, что пошевелит без необходимости руками». Загипнотизированный индусом, я совсем забыл про его грозную спутницу. Переливающимся всеми красками сари, она стоит за креслом бортпроводницы неподвижно, как статуя, и по-прежнему смотрит на нас немигающим взглядом, способность которого видеть одновременно все и всех я уже отмечал. Ничто в ней не шелохнется. Ее можно было бы принять за каменное изваяние, за навеки застывшее воплощение злобы, если бы ее горящие мрачным огнем глаза не были бы, увы, такими живыми. И у меня нет желания поднять с подлокотника руку даже для того, чтобы почесать нос. Вот самое меньшее, что я могу сказать. Но на ассистентку я взглядываю лишь мельком. Мои глаза опять устремляются на индуса. Так намагниченная стрелка всегда показывает на север. Слово «приношение», которое он только что употребил, застряло у меня в ушах, и я задним числом удивляюсь тому, что он не вложил в него абсолютно никакой иронии. Так я и сижу, погруженный в свои мысли, и мои зрачки прикованы к его зрачкам, когда я внезапно замечаю, что он стоит. Пусть поймут меня правильно, я не говорю, что он встает. Хотя мои глаза неотступно глядят на него. Я не вижу никакого движения, не вижу перехода от одного состояния к другому, от сидячего положения к стоячему. Первая фаза. Я вижу индуса сидящим в кресле. Вторая фаза. Я его вижу стоящим с револьвером, по-прежнему направленным на Блаватского в руке. Но никакого перехода между этими фазами нет. Нет никакого заметного интервала, который разделил бы две эти позиции, как будто кусок пленки, запечатлевший этот переход, был ловко изъят из фильма, и десятка три кадров оказались вырезанными ради того, чтобы создать эффект чертика, выскочившего из табакерки. Во всяком случае, это производит на меня, и, я полагаю, еще больше на Блаватского, который все время находится в прорези прицела, потрясающее впечатление. Мне кажется, что индус обладает способностью по желанию мгновенно материализоваться в любом углу самолета. Когда он снова двигается, на этот раз медленно и величественно, я жду, что он начнет сбор приношений с Христополуса, затем перейдет к покое и бушуа, совершая обход в порядке расположения кресел от передних к задним по правой половине круга. Но первых троих он пропускает, хотя они находятся у него на пути, и останавливается позади Блаватского. «Мистер Блаватский», — спокойно говорит он, — и приставляет дуло пистолета к его затылку. «Постарайтесь не шевелиться, по крайней мере, до тех пор, пока я не вытащу из кобуры револьвер, который вы носите у самого сердца. Это лишит вас возможности строить в отношении меня рискованные планы». Даже на пороге смерти мы не слишком-то готовы к тому, чтобы отказаться от земных благ. В салоне царит недовольство, растерянность, слышатся жалобы и даже у женской половины на глазах слезы. Все происходит так, будто отбирая у нас драгоценности, которые мы на себя нацепили, у нас отнимают частицу нас самих. Мне казалось, что я выше этих собственнических инстинктов. Я заблуждался. Я испытываю чувство утраты, и, что уж совсем странно, у меня такое ощущение, будто я сам словно бы уменьшаюсь в размерах, когда опускаю в сумку из искусственной кожи свои наручные часы, хотя особой ценности они не представляют, сделаны из дешевого металла, и у меня не связано с ними никаких воспоминаний. Наше подавленное настроение усугубляется еще теми уничижительными комментариями, какими индус сопровождает каждое приношение, причем замечания эти, как правило, дают прямо противоположную оценку действительной стоимости бросаемой в сумку вещи. Если по поводу моих жалких часов он вообще воздерживается от каких-либо реплик, то бриллиантовую подвеску миссис Баннистер именуют не иначе, как туфтой, кольца миссис Бой — дешевкой, а массивные золотые браслеты мадам Эдмон — подделкой. И, брезгливо держа кончиками пальцев эту старую, потертую, замызганную сумку из черной искусственной кожи, он так пренебрежительно встряхивает свою добычу и вообще относится к нашим сокровищам с таким невыразимым презрением, что невольно возникает мысль, не выбросит ли он потом все это на свалку. «Ну, мистер Христополос, — говорит он, завершая обход, — киньте-ка и вы сюда свои гигантские побрякушки, вы сразу почувствуете облегчение. В конце концов, это ведь чистая условность, что золото и бриллианты ценятся так высоко. В них самих нет ничего необыкновенного». Но эти сентенции не утешают Христополоса, который, кажется, успел уже заполнить весь самолет своим тяжелым духом. Можно подумать, что он вырывает из своей груди добрый фунт мяса, когда бережно кладет в сумку, он просто не в силах бросить их, два своих золотых браслета. Переходя, наконец, к кольцу с крупным бриллиантом, украшающим мизинец его правой руки, он издает надрывный стон и плачущим голосом говорит: «У меня растолстел палец, кольцо не снимается». «Я вам очень советую снять ваше кольцо, мистер Христополос», — говорит индус суровым тоном. «Снять самому и побыстрее. В противном случае моя ассистентка отрубит вам палец и сделает это с большим удовольствием. Христополос, по-видимому, прилагает отчаянные усилия, чтобы расстаться со своим украшением. Я говорю «по-видимому», ибо не вполне убежден в том, что его усилия искренни. И только после вмешательства бортпроводницы, которая, согласие индуса, приносит из кухонного отсека немного растопленного масла, кольцо, наконец, вызволено. Препятствием на его пути явилось, на мой взгляд, не жировое утолщение на пальце, а судорожное сокращение мышц, пожалуй, сознательно вызванное. Совершив это последнее жертвоприношение, Христополос со вздохом отчаяния безжизненно оседает в кресле, и по его одутловатым щекам текут слезы. Кажется, что он не сел в кресло, а обвалился в него. И точно хорек, которого загнали в нору, из всех своих пор он испускает такой омерзительный запах, что даже мне, сидящему достаточно далеко от него, становится не по себе. Мне кажется, что блестящие желтые туфли, в которые обуты его тяжелые ноги, единственное оставшееся на нем золотом, мало сказать, ослепительно сверкают, они насмешливо скалят зубы. «Очень хорошо, мадемуазель», — говорит индус. «Кидайте эти стекляшки сюда, и раз уж вы встали, пройдите в галлей. Моя ассистентка вас обыщет». Он с отвращением швыряет револьвер Блаватскому в сумку. Я все время жду, что из нее того и гляди выкатится какой-нибудь перстень, настолько она выглядит ветхой, даже дырявой. Потом протягивает ее ассистентке и быстро что-то говорит ей, но не на хинди, а на каком-то другом языке. Индуска кивает головой и идет вслед за бортпроводницей в кухонный отсек. Индус снова садится в свое кресло. С изящной медлительностью царствующей особы кладет ногу на ногу и смотрит на нас, вздыхая, словно он тоже устал от испытания, которому нас подверг. Мне хочется спросить у него, зачем ему понадобилось обыскивать бортпроводницу, но я не успеваю задать свой вопрос, бледная, с потупленными глазами, она сама появляется в салоне. Я пытаюсь уловить ее взгляд, но к моему великому огорчению она снова отвергает всякий контакт. Атмосфера опасности сгущается, я хочу узнать, сколько времени осталось до истечения срока ультиматума. И ощущаю подобие шока. У меня на руке уже нет часов. Чувство, которое я испытываю, совершенно неадекватно моей потере, как если бы, лишив меня часов, индус отнял у меня не просто прибор, измеряющий время, а саму ткань моей жизни. В это мгновение отодвигается занавеска, и из галлей выходит ассистентка индуса. В руке у нее старая черная сумка из искусственной кожи, по-моему, заметно разбухшая по сравнению с тем, какой она была, когда индуска унесла ее в кухню. Я замечаю также, что сумка уже не раскрыта, как прежде, а тщательно заперта. Ассистентке, должно быть, стоило большого труда затянуть на ней молнию. Сумка туго набита и вся топорщится. Я пытаюсь сообразить, что же она могла прибавить к драгоценностям пассажиров и к револьверу Блаватского, чтобы сумка достигла такого объема. Ибо это уже не ручная кладь, теперь ее вес превышает все багажные нормы. Индуска не кладет, а небрежно кидает ее к ножкам своего кресла, и Христополос вздрагивает. Со скорбью, которой примешивается вожделение, он глядит на сумку и, как мне кажется, особенно пристально на две небольшие прорехи в средней ее части, словно надеется, что его браслеты и кольца сами ускользнут из своей тюрьмы и вернутся к хозяину. Но это пустая надежда, ибо добыча воздушных пиратов покоится на дне сумки, а предметы, добавленные помощницы, лежат сверху, и они слишком велики, чтобы пролезть через узкие щели. Индуска снова занимает сторожевой пост позади своего кресла, и глаза ее мрачно взирают на нас поверх сверкающего пистолета. Снова нависает гнетущая тишина. Индус взглядывает на часы, отныне лишь он один на борту может это сделать, и мы так деморализованы своими утратами и полны такого ужаса перед неизвестностью, которую скрывает от нас неумолимо текущее время, что никто не решается спросить у террориста, который час. Индус чувствует, как велика наша тревога, и говорит вызывающим тоном: «Еще 20 минут». Если он этим хотел немного нас подстегнуть и развязать наши языки, то он в этом вполне преуспел. «Могу ли я задать вам вопрос?» — говорит миссис Баннистер, изгибая свою элегантную шею и производя самые обольстительные движения глазами и ртом. «Задавайте», — говорит индус, полуприкрыв веки. «Вы производите на меня впечатление», — говорит она с бесстыдной и в то же время надменной кокетливостью, словно припадает к стопам индуса, сохраняя при этом свое герцогское достоинство. «Впечатление человека весьма образованного и к тому же чувствительного». Индус улыбается. «И могу ли я мсье говорить, что такой человек, как вы, через 20 минут сможет убить одного из нас?» «Я сделаю это не сам», — говорит индус с пародийной вежливостью. «Я прикажу это выполнить своей ассистентке». Как вы могли заметить, натура у нее гораздо более грубая. «Ваша ассистентка или вы сами это дело не меняет?» — негодующе говорит миссис Баннистер, мгновенно переставая жеманничать. «Вы, к сожалению, правы», — говорит индус. «Но так как стрелять будет она, это все же немного сбережет мою чувствительность». «А вам вполне хватает вашей жалкой отваги, чтобы издеваться над нами», — бросает миссис Баннистер, переходя с быстротой, которая меня удивляет, от обольщения к непритворному гневу. «My dear, my dear!» — лепечет миссис Бойд. «Вам не следует ссориться с этим джентльменом». Слово «джентльмен» она произносит после короткого колебания. «С цветным джентльменом», — невозмутимо говорит индус. Наступает пауза. И миссис Баннистер восклицает в несколько театральной манере. «Надеюсь, вы посчитаете своим долгом пощадить женщин?» Тут Мюрзе иронически хмыкает, а индус сидит сквозь зубы. «Приехали». Он упирается глазами в миссис Баннистер, но вместо того, чтобы придать своему взгляду максимальную силу, он, если можно так выразиться, переключает реостат на половинное напряжение и очень медленно, развязно и дерзко начинает разглядывать ее лицо, бюст и ноги, как это делают прохожие, когда пялится на проституток, демонстрирующих себя в витринах амстердамских публичных домов. После чего он отворачивается с таким видом, будто результат обследования его не удовлетворил. «Мадам», — говорит он с нарочитой, насмешливой вежливостью, которая обычно щеголяет, обращаясь к представительницам прекрасного пола, «я не вижу никаких причин предоставлять женщинам какие-то льготы, поскольку они с полным правом считают себя во всем равными мужчинам. Что касается меня, я лишен каких бы то ни было предрассудков, когда речь идет о казни заложников. Мужчина передо мной или женщина мне совершенно безразлично». Мюрзек опять хмыкает и, глядя на миссис Баннистер, в упор своими неумолимыми синими глазами шипит: «Браво! Многого же вы добились, выставляя себя на показ, точно шлюха!» Миссис Баннистер прикрывает свои японские глаза, но столь же герметично закупорить уши она не может и слышит, конечно, внезапный взрыв злобной брани, которую обрушивает на нее мадам Эдмонд. Я отказываюсь воспроизводить здесь эту брань, она слишком непристойна. Коротко говоря, мадам Эдмонд упрекает миссис Баннистер в том, что та своими нелепыми провокационными вопросами и поведением только ожесточила индуса, окончательно определила и даже ожесточила его позицию в отношении женщин. Все это высказано, вернее, выплеснуто самым яростным тоном, с содроганием плеч, бурным колыханием груди и выставлением на показ тугих сосков. После чего миссис Бойд, чье круглое лицо искажено гримасой отчаяния, начинает рыдать, даже не от того, что ее огорчают оскорбительные слова, высказанные в адрес ее приятельницы, а потому что ничем не прикрашенная откровенность языка мадам Эдмонд вдруг впервые заставила ее в полной мере ощутить истинное положение вещей. Миссис Баннистер наклоняется к ней, пытается ее утешить, но, по-моему, все ее сострадание не больше, чем светская игра. Ибо, судя по выражению, которое принимает в эти минуты ее лицо, это маска японского воина. Я вижу, как презирает она эти слезы, что делает ее, по крайней мере, в этом очень похожей на Мюрзек. А сама Мюрзек, в силу злобности характера, проявляет истинный стоицизм, подкрепляя желчную филиппику мадам Эдмон торжествующими смешками, действующими мне на нервы. Так же, как и громкие и визгливые сентенции, которыми раздражается Робби, возбудившийся при виде волнения, охватившего женскую половину салона. Единственное, кто сохраняет в левом полукруге безмятежное спокойствие, не считая бортпроводницы, которая всегда и на все вопросы отвечает односложно, — это Мишу. Но спокойствие бортпроводницы — это спокойствие напряженного внимания. Спокойствие же Мишу — спокойствие полной отрешенности. Слепая и глухая ко всему, что происходит в самолете, — она восхищенно рассматривает фотографию Майка, лежащую у нее на коленях. И хотя мне известно, какую огромную власть имеет над людьми, и особенно над молодежью мечта, я все равно поражен. Значит, в сознании Мишу ровным счетом ничего не отложилось. Ни извительная реплика Мюрзек относительно Майка, ни скептицизм индуса относительно Мадрапура, ни объявление о первой казни заложника, ни считанные минуты, которые нас от этого отделяют. Наступает обманчивое затишье, потом мадам Эдмонд с новой силой принимается поносить миссис Баннистер, миссис Бойд горько рыдать, миссис Баннистер перекрикивать весь этот гвалт, чтобы утешить Мюрзек хихикать и хмыкать, Робби крикливо комментировать происходящее, адресуясь к Манзоне над головой Мишу, И в левой половине круга поднимается вдруг такой шум и такая сумятица, что индус в сильном раздражении, которое у столь владеющего собой человека, надо сказать, удивляет, выпрямляется в кресле и громко кричит: «Хватит!» Тишина наступает не сразу, так как миссис Бойд продолжает какое-то время глухо рыдать. Индус опять резко меняет свое поведение, он уже снова невозмутим и спокоен. И когда, наконец, устанавливается тишина, он поднимает правую руку и говорит на своем изысканном английском с показной британской «fairplay», беспристрастностью, как всегда, сдабривая ее изрядной долей иронии. «Если земля не согласится уступить моим требованиям, я полагаю, было бы справедливо прибегнуть уже сейчас к жеребьевке, дабы решить, кто из присутствующих здесь женщин и мужчин». Вслед за этой оборванной на полуслове фразой наступает продолжительное молчание. Мы украдкой, словно чего-то стесняясь, переглядываемся. Потом Караман говорит глухим голосом: «Ни в коем случае. Я решительно возражаю против процедуры подобного рода. По моему мнению, которое, надеюсь, разделит большинство моих спутников, выбирать свои жертвы должны лишь вы сами, и вся ответственность за этот выбор будет лежать исключительно на вас. Вы говорите это», — пригнув с воинственным видом голову, незамедлительно вступает в дискуссию Блаватский, его глаза за стеклами очков злобно сверлят Карамана, — «потому что, будучи французом, рассчитываете на льготные условия, которые вам предоставит террорист». Замечание не отличается особым великодушием, но и в самом деле индус, может быть, с тайным умыслом внести раскол в наши ряды, уже не раз выказывал Караману меньше враждебности, чем к Христополосу, к Блаватскому или ко мне. «Вовсе нет», — восклицает оскорбленный Караман. В его негодовании есть, мне кажется, словно бы два разных уровня. Один официальный и дипломатический, второй чисто личный. И ни тот, ни другой не кажутся убедительными. «Мистер Блаватский», — добавляет он, — «обвинять меня в каких-то тайных намерениях с вашей стороны абсолютно недопустимо». Он говорит жаром, словно желая убедить самого себя. И он собирается еще что-то сказать на такой же негодующей ноте, но Блаватский его обрывает. «Жеребьевка?» — непререкаемым тоном подчеркивая каждый слог, говорит он. «Это единственная процедура, являющаяся по-настоящему демократичной. К тому же она защищает нас от произвольного выбора, продиктованного фанатизмом». Индус улыбается и молчит. И хотя аргументация Блаватского более чем спорна, что может быть менее демократичным и более произвольным, чем выбор, отданный на волю случая? Она встречена ропотом одобрения, который, в сущности, представляет собой не столько согласие с Блаватским, сколько несогласие с Караманом. Караман это чувствует, и вместо того, чтобы постараться опровергнуть точку зрения Блаватского, обиженно говорит: «Я еще раз самым решительным образом протестую против обвинений, которые были мне предъявлены, а вопрос о жеребьевке я требую поставить на голосование». Индус сухо говорит: «Что ж, голосуйте, но поторопитесь, остается всего лишь 15 минут».